Дуэт. Побыть дома одной – жизненно необходимая потребность. В это время люблю наводить порядок в пространстве и мыслях, причем одновременно. Глажу белье и представляю, что разглаживаются мои морщинки на лице. Мытье посуды – это смывание обид, ведь каждый день нахожу повод пообижаться. Связь между внутренней и внешней жизнью ищу во всем, чтобы не так скучно было заниматься бытом. Мой друг дает мне возможность побыть одной, даже когда он находится рядом. Иногда мы можем молчать по несколько часов подряд, занимаясь своими делами. И это не напрягает. Меня всегда удивляет, что, выполняя какую-то совместную работу, мы никогда не договариваемся заранее, кто и что из нас будет делать. Но со стороны наша деятельность выглядит так, как будто мы давно уже распределили и выучили свои роли наизусть. Наверное, секрет в том, что я при этом нахожусь здесь и сейчас. Позволяю своим рукам свободу творчества и отдаюсь в подчинение процессу, а главное – не умничаю. И сказочникам всегда предлагаю доверять рукам, когда они испытывают затруднения при создании мира на песке. Ведь руки – инструмент души, а она знает, что делать, потому что совершенна. Вести тренинги тоже люблю вдвоем с разными специалистами. Они смотрят на мир со своей колокольни – астрологии, психологии или биоэнергетики, а я со своей – сказочной. Пользы от этого, как оказалось, много. Во-первых, общаясь друг с другом, мы расширяем собственные представления о мире. Во-вторых, соединяя вместе наши знания, даем возможность людям увидеть и познать себя с разных сторон – и что-то с этим знанием делать. В-третьих, одна голова хорошо, а две лучше. Тренинг – процесс непредсказуемый, и всякое может произойти. В такие моменты коллега всегда подхватывает и продолжает вести свою партию. А самое приятное и корыстное в этом – возможность передохнуть, так как одному тяжело долго держать внимание на несколько человек сразу. Мои партнеры разные по возрасту, жизненному опыту, но мы легко находим общий язык. «Это потому, — поясняет астролог, — что наши гороскопы дополняют друг друга. Она большой специалист не только по составлению партнерских гороскопов, но и созданию трудовых команд. Очень пользительно посоветоваться со специалистом по зодиакам, кого взять на работу и когда лучше зарегистрировать фирму, чтобы достичь наилучших результатов. Я восхищаюсь ее логикой и неизменным оптимизмом. Будучи мамой троих детей, она излучает удивительную теплоту и радость жизни. Кто, как не астролог, знает, что все неприятности временны и неизменно проходят, как планеты по зодиакальному кругу. Только взглянув на ее лучезарную улыбку, клиенты успокаиваются и берутся обустраивать свою жизнь в согласии с астрологическим ходом времени. Одна приятельница, домохозяйка с большим стажем, после наших занятий решила выйти на работу, да не в Питере, а сразу за границей, в туристическое агентство. Вернувшись через полгода назад и рассказывая о трудностях, с которыми столкнулась, поблагодарила за то, что мы научились с ними справляться. Она изображала препятствия на бумаге так же, как мы это делали регулярно на занятиях. А потом вносила необходимую коррекцию в рисунок, и ситуация менялась в лучшую сторону. Что удивительно, из полученного жизненного опыта женщина извлекла урок и, подучив еще один иностранный язык, отправилась туда снова. Теперь работает, как и хотела, в агентстве по недвижимости, пишет мне письма по интернету и купается в море. Сбылась ее сказочная мечта. Психолог с экстрасенсорными способностями, вторая моя коллега, помогла мне восстановиться из руин личных проблем. С ней мы придумали тренинг по психогигиене. Глазастая родилась, видит эти чакры, то бишь энергетические центры человека, и помогает их чистить. Пением. Поскольку наши личные отношения с коллегами гармоничны, то и занятия проходят в веселой и дружественной обстановке. Смех позволяет расслабиться и посмотреть на проблему с другой стороны. и, что самое удивительное, найти несколько способов ее решения. Играючи!